Роберт похабно рассмеялся, сжал зад служанки и крикнул рабу. «Ты, мальчишка, боюсь, я показал себя плохим гостем на твоих именинах, я не привез тебе подарка». Роб оторвал свое внимание от Джоффри, который флиртовал с Сансой. «Это уже достаточно, мой король. Ваше присутствие здесь – достаточный подарок. Король, либо слишком пьяный, либо слишком рассеянный, чтобы уловить сарказм в голосе раба, настаивал. Ну же, должно же быть что-то, чего ты хочешь. Как насчет хорошего нового меча?» Это было достаточно щедрое предложение, даже если Роб уже получил в подарок почти дюжину новых видов оружия, но его наследник отказался. «Это очень великодушно, ваша светлость. Но у меня уже есть новый меч, которым я чрезвычайно доволен». Кейтлин выглядела готовой отругать их сына, но смех Роберта остановил ее. «Вот эта красивая вещь с сапфиром в рукояти, верно? Оно, конечно, выглядит красиво, твой отец тебе его подарил». «Нет, его подарил мой брат, как и этот плащ». «Действительно», — сказал Роберт, веселье окрасило его голос. Он посмотрел через стол на Брана и Рикона. «Кто из вас сделал этот подарок?» Бран закрутил головой. «Это не мы, это был Джон. Он привез нам всем действительно замечательные подарки, я получил от него боевой топор». Король резко повернул голову к Ниду, широко раскрыв глаза от изумления. «Твой бастард, Джон». «Тогда он вернулся. Клянусь богами, нет, я не могу поверить, что ты ничего не сказал. Где он?» «В данный момент его здесь нет, ваша светлость». «Ну, что это значит?» «Его король приехал, он должен быть здесь. Мы не думали, что его присутствие будет уместным». Король Роберт, учитывая его положение, Кэт вмешалась, при других обстоятельствах Ниду было бы больно услышать ее слова, но сейчас он мог быть только благодарен, что она назвала единственную понятную причину отсутствия члена семьи. В пекло приличия. «Я держал этого мальчика на руках, когда он был младенцем, и я хотел бы посмотреть, во что превратился твой щенок, немедленно пошли кого-нибудь за ним». Ниду пришлось попытаться отговорить своего друга. «Он и его напарник проводит вечер в зимнем городе, они могут быть в любом месте. Я думаю, что он все еще в библиотеке с господином Энцо, я слышала, как слуга сказал, что они просили принести чай примерно час назад», — вмешалась Ферья, взволнованная возможностью того, что ее любимый брат присоединится к ним. «Час, это довольно долгий срок, Арья. Скорее всего, они уже ушли», — сказала Кейтлин сквозь стиснутые зубы. «Ну, нет ничего плохого в том, чтобы проверить, да, отличное замечание, девчушка». Роберт указал на ближайшего слугу, на котором был знак Ланнистеров. «Ты, поднимись в библиотеку и посмотри, там ли пропавший щенок. Если он там, то немедленно приведи его вниз, таков приказ вашего короля». Нет наблюдал, как слуга поклонился и убежал выполнять приказ. «Пожалуйста, Джон, надеюсь, ты не в библиотеке. Энцо Власт, это ваш король». Джон поднял глаза от книги, которую он переписывал, «Жизнь великого мейстера Этельмура». «Королевская свита уже здесь. Они не должны были прибыть, по крайней мере, должно было пройти еще несколько часов». Он подошел к Энцо у окна библиотеки, выходящего во внутренний двор. «Он не такой, как я ожидал. Ваш король выглядит как слабак». «Он не мой король», — Джон запротестовал, когда услышал рев королевской свиты и узнал некоторых членов королевской свиты. Энцо внимательно осмотрел их, не впечатленный тем, что он увидел. Король был грудой плоти, покрытой доспехами на явно перегруженной лошади. Принц, вероятно, мог бы сойти за принцессу, если бы залез в платье, а карета предпочитала внешний вид эффективности. Казалось, в этом у кареты с королевой было что-то общее. Честно говоря, это так и было похоже, что среди свиты может быть один или два приличных воина: большой воин в шлеме в форме собаки и блондин в нелепых доспехах, тот, о котором он узнал из рассказов своего товарища. «Возможно, он не твой король, но он тот человек, который убил твоего отца. Что ты при этом чувствуешь, зная, что он рядом?» Молодой драконорожденный отстранился от него, возвращаясь к своему столу, чтобы продолжить работу. «Я очень стараюсь ничего не чувствовать. Спасибо, что спросил». Эбонитовый воин занял стул напротив Джона. «И насколько хорошо это работает? Нам, вероятно, следует подождать с поездкой в город, пока праздник не закончится. Я бы предпочел не сталкиваться с кем-то из них, Когда мы будем уходить, Джон не отрывал взгляда от книги. Его подвижная рука быстро работала с копией, которую он создавал. Энцо подавил вздох. Пребывание в этом месте сильно повлияло на его друга, даже несмотря на то, что Джон напустил на себя храбрый вид и выглядел уверенно. Энцо мог видеть, какой груз неуклонно растет на его плечах. До сих пор мальчику удавалось игнорировать свирепые взгляды жены своего дяди, но Энцо мог видеть легкое напряжение в его плечах и сжатие челюсти всякий раз, когда Джон слышал слово «бастард» или имя Сноу. Поскольку Ридгард уже пообещал, что зарежет любого, он вместо этого с большим удовольствием сообщил всем, кто был готов слушать, новое имя своего товарища и положение, которое он занимал в Скайриме. Его план расположить к себе слуг замка и распространить эту информацию среди них сработал прекрасно. «Хорошо, что мы скоро уезжаем, если только лорд Винтерфилла не осуществит свои планы привязать его здесь», — подумал Энцо. Он не любил лорда Винтерфилла, но испытывал к этому человеку завистливое уважение, возможно, даже некоторую благодарность. Без него Энцо, скорее всего, никогда бы не встретил своего лучшего друга, но он никогда не мог простить этого человека за все страдания, через которые он заставил Джона пройти, прямо или косвенно. Возможно, Старк спас своего племянника от Баратионов и Ланнистеров, но физический уход – это только часть воспитания ребенка. Есть ли ирония в том, что желание этого человека защитить своих близких причинило им много зла? Если быть честным, Энцо мало что нравилось на этой земле. Ну, нет, это было не совсем так. У него было, несмотря на довольно грубое знакомство, лорд Минога ему понравился, мужчина был щедрым хозяином, подаренный ему крупный жеребец был прекрасным скакуном. Энцо стал называть его Стилтоу, и вся его семья была приветливой, но он никогда не подпускал мужчину слишком близко, он был крайне расчетливым. Замок Винтерфилл был достаточно впечатляющим, система внутреннего отопления была поистине уникальной, чем-то сродни двимерскому мастерству. Дети в замке тоже были по большей части довольно приятны. Наследник, Роб, был сильным молодым человеком и, по всей вероятности, однажды станет прекрасным лидером. Также было ясно, что он горячо любил Джона, даже если не мог полностью понять его. Санса была ребенком, которого он видел, но он мог сказать, что она была очень юной, все еще веря в причудливые сказки, которыми ее кормили ее мать и учителя. Ей нужно было скоро избавиться от них, если она хочет выжить за пределами этих каменных стен. Арья была восхитительна, энергична и стремилась учиться, было легко сказать, почему она всегда была любимицей Джона. Энцо присоединился к ним на ночных уроках Арьи и мог сказать, что девочка обладала истинным талантом. Бран хотел стать рыцарем, но Ридгард сомневался, что он когда-нибудь добьется этого, ему просто не хватало надлежащего темперамента, и ему был предназначен другой путь. Рикон, однако, может однажды вырасти в чрезвычайно свирепого воина. Другой, Тион, был интересным случаем. Джон подробно объяснил ему, как мальчик Грейджой попал к Старкам и насколько шатким было его положение в семье. Трагическим фактом жизни было то, что, когда велась война, больше всего страдали женщины и дети. Это многое объясняло о мальчике, он был необузданным и самоуверенным, всегда тайком сбегал на встречи с завсегдатаями таверн или работниками борделя. Большинство назвало бы это результатом отсутствия дисциплины, но Энцо знал лучше. Он тоже был диким ребенком. Когда он был ребенком, Энцо однажды улизнул из дома с планами выследить пустынного льва и оседлать его, его поймали менее чем в миле от дома и притащили обратно к родителям за ухо, и он знал, что с ребенком нужно обращаться так же, как с дикой лошадью, с твердой рукой, за которой следует теплое прикосновение. Лорд Винтерфилла, возможно, и приложил твердую руку к мальчику, но без теплого прикосновения урок никогда бы не прижился. Когда Энцо вернулся домой после своего маленького приключения, его отец, с веселой гордостью в глазах, посадил его к себе на колено, но потом мать приготовила Энцо закуску и спросила его о его планах выследить льва. Однако леди Винтерфилла испытывала к Тиону примерно столько же любви, сколько и к Джону. «Если мы скоро уедем, то тебе все еще надо будет что-то написать своей вампирской возлюбленной, когда мы вернемся», — Энцо засмеялся, когда его друг густо покраснел от его шутки. Когда он был в комнате Джона рано утром, какое это было тревожное чувство, словно человек просматривает собственные воспоминания. Он украдкой взглянул на последнее письмо Сираны. Оно было отвратительно очаровательным. «Моему любимому другу, я понятия не имею, как ты терпишь всех этих визжащих лордов и леди. Если мне еще раз придется выслушивать жалобы лорда Молотосердца на свою жену, он может стать моим обедом. В остальном, я полагаю, все идет хорошо, даже если бы я хотела, чтобы ты был здесь со мной. Сегодня я помогла стражникам зачистить притон Скумы, многих арестовали, но большинство наркоманов были доставлены на лечение. Ярл Балгруф передает тебе привет, он надеется, что у тебя все хорошо и плащ, который он тебе дал, достаточно теплый. В следующий раз, когда я увижу тебя, тебе придется понести наказание за то, что ты не рассказал мне обо всех своих питомцах. Я могу справиться с абиссинским котом-крысоловом, я могу справиться с твоим белым волкодавом, Джарлсон такой хороший мальчик, он рычит всякий раз, когда Назим приближается. Но лесной Никсат и кобальтовая Аспитсипа, зачем тебе вообще они? Лидия помогла мне с ними справиться, кстати, она передает тебе привет. Я рада, что с твоей семьей все хорошо, но тебе лучше на самом деле не думать о том, чтобы остаться, если ты не хочешь обнаружить, что твои красивые черные волосы порозовели. Я, конечно, шучу, но если ты все-таки останешься, то тебе лучше освободить для меня место, потому что я присоединюсь к тебе. Я думаю, мы с Рьей могли бы прекрасно поладить, а ты? Просто держи меня подальше от леди Траут, особенно когда я голодна. Шутки в сторону, я скучаю по тебе. Пожалуйста, не уезжай слишком надолго. Со всей своей любовью, Сирана. Этим двоим действительно просто нужно было поцеловаться и признаться в своих чувствах, размышлял Энцо. Как незабавны были страдающие от любви вздохи и яркие румянцы Джона, но их было так много, что он не мог вынести. Мы уйдем, как только ты закончишь копировать эту главу. А теперь пиши. Энцо посмотрел на порученную ему работу, историю королей за стеной, и вздохнул. Он взял перо. Тебе повезло, что ты мне нравишься, мальчик. Прошу прощения, Джон Сноу. Мне приказано сопроводить вас к королю Роберту. Пожалуйста, пройдите со мной. Энцо посмотрел на слугу, он не узнал его, но золотой лев, вышитый на малиновом жилете мужчины, указывал на то, что он был кем-то из семьи Ланнистеров. Здесь нет Джона Сноу, только Джон Беловолк. Если мужчина и был удивлен этим, он не показал этого и вместо этого склонил голову. Мои извинения, Джон Беловолк, пожалуйста, следуйте за мной, король позвал вас. Энцо затаил дыхание, если король каким-то образом выяснил правду о происхождении своего друга, то им, скорее всего, придется пробиваться к свободе с боем. Конечно, это не будет трудный бой, но, тем не менее, это будет бой. Джон закрыл свою книгу. О, ты знаешь, чего он хочет. Одетый в малиновое слуга нахмурился, теперь уже раздраженный. Это касается только короля Роберта, но я полагаю, что он просто хочет поговорить с вами. Энцо позволил себе немного расслабиться, опасность не исчезла, но она немного уменьшилась. Хорошо, тогда давайте встретимся с королем. Я сожалею, милорд, но вызвали только. Мужчина нервно подошел, когда Энцо встал во весь рост и пригвоздил его мрачным взглядом. Нельзя ли мне сначала заглянуть в мою комнату? То, что на мне надето, не совсем подходит для такого случая. Спросил Джон, указывая на свою заляпанную чернилами голубовато-серую тунику и черные брюки. Слуга согласился, возможно, просто чтобы уйти от Энцо, он забавлялся, не моргая, глядя на корчащегося человека Ланнистеров, и они ушли. Излишне говорить, что первоначальная плохая оценка Энцо короля Роберта Баратиона не изменилась, как только он увидел его вблизи, на камзоле мужчины были пятна от вина, вокруг рта размазан соус, а на коленях у него сидела симпатичная молодая девушка, которая, безусловно, не была королевой. Он натолкнул девушку, когда группа из трех человек приблизилась, но напоследок шлепнул девушку по заду. «Ваша светлость, я привел Джона Сноу, как вы и просили». Энцо нахмурился, услышав это имя, что заставило Джона слегка поморщиться, и открыл рот, чтобы поправить слугу, но Баратион прервал его. «Клянусь семерыми, он выглядит точь-в-точь, как ты, нет, нет, не совсем», — подумал Энцо, переводя взгляд с Джона на своего предполагаемого отца, который смиренно согласился с королем. Эти двое были достаточно похожи по цвету, Хотя волосы и глаза Джона были черными, в то время как у лорда Винтерфилла были простые каштановые волосы и грифельно-серые глаза. Черты лица Джона действительно имели большой наклон, но были гораздо более утонченными, чем у его дяди. Однако на этом сходство между ними заканчивалось. У его друга было стройное телосложение и привлекательное лицо, в то время как лорд Винтерфилла был выше, коренастее и имел более простое лицо. «Возможно, мы все видим только то, что хотим видеть. Мне говорили это много раз, ваша светлость», — сказал Джон с поклоном, который Энцо счел нужным не повторять. «Я надеюсь, что вы и королева примете эти подарки в знак моего уважения к одному из самых знаменитых воинов королевства и лучшему другу лорда Старка». С еще одним поклоном легендарный драконорожденный протянул королю сверток, завернутый в мех, а королеве – красный бархатный мешочек на шнурке, из которого она высыпала горсть драгоценных камней. «Они немного малы, но я уверена, что смогу найти им какое-то применение», – пренебрежительно сказала она, – даже когда подняла безупречный изумруд, чтобы полюбоваться. Баратион закатил глаза на слова королевы, но принял свой подарок с широкой улыбкой, откинув сверток, чтобы увидеть богато украшенный бивень мамонта, идентичный тому, который Джон подарил своему дяде. «Это декоративный бивень мамонта, ваша светлость. Я уже подарил такой же лорду Старку, так что вполне уместно, что этот достанется вам. Удивительно, ты добыл это там, где жил». «Да, ваша светлость. Вот уже 5 лет я называю Скайрим своим домом, я видел много удивительных достопримечательностей и познакомился с удивительными людьми, включая моего здешнего спутника. Хитрый мальчишка, отвлекает внимание на меня с усмешкой», — подумал Энцо, когда король обратил свое внимание на Ридгарда. «Ты, большой парень, тогда какова твоя история? Я точно не вызывал тебя». «Вы можете называть меня Энцо Власт, и я служу великому Тану Беловолку как его спутник и защитник, если говорить кратко, то куда он идет, туда и я». Баратион фыркнул и снова перевел взгляд на Джона. «Великий Тан Беловолк, да, я собираюсь предположить, что это ты. Что ж, похоже, у тебя есть неплохая история, я хотел бы ее услышать. Придвиньте несколько стульев для мальчика и его великана, так приказывает ваш король». Глава 6. Часть 3. «Нет и... Лорд Винтерфилла, я хочу поговорить с тобой». «Нет», — подпрыгнул на месте, когда услышал голос темнокожего великана. «Для такого крупного человека неестественно двигаться столь бесшумно», — подумал он. Власт уверенно прошел в Соляринида, не удосужившись закрыть за собой дверь, и остановился прямо перед столом, возвышаясь над сидящим лордом. За то короткое время, что он знал этого человека, у Нида не сложилось положительного мнения о таинственном воине. Он вел себя непочтительно по отношению к тем, к кому должен был обращаться с уважением, но всегда говорил таким спокойным, ясным голосом, что никогда не казался невежливым. Власт, также, всегда был исключительно любезен со слугами, а они, в свою очередь, были более чем счастливы помочь ему. Но самое главное, Нед не мог не чувствовать, что этот человек всегда проверяет его. «Он делает это и сейчас», — догадался лорд Винтерфилла, «но я не доставлю ему удовольствия победить меня». Поэтому он улыбнулся как можно приятнее и сказал: «Конечно, что тебе нужно? Когда сегодня утром я разговаривал со своим другом, он выглядел очень расстроенным. Он не сказал мне, почему, но я понял, что он разговаривал с тобой до того, как мы встретились. Если позволишь, я хочу знать, что такого ты ему сказал». Нед вздрогнул, он знал, что его разговор в склепе с сыном прошел плохо, если не сказать больше. Но его мальчик не мог быть сильно расстроен, верно? Джон всегда был чувствительным ребенком, увядающим при малейшей небрежности, даже если он научился скрывать это с возрастом. Но он также был практичным мальчиком, поэтому, когда у него будет время успокоиться, Джон наверняка поймет, что Нед хочет только лучшего для него. Однако, Нед не чувствовал себя обязанным объясняться с этим посторонним. «Я не собирался расстраивать Джона, но слова, сказанные между нами, не твое дело». Власт не поколебался. «Именно поэтому это мое дело, лорд Винтерфилла. Я говорил тебе, что мне поручено защищать Джона во время этой поездки, но чего я не сказал, так это то, что я должен защищать его от угроз, как физических, так и эмоциональных. Так что еще раз прошу, пожалуйста, расскажи сам, я ведь все равно узнаю». Ниду не понравились намеки этого человека. Уверяю тебя, я никогда не причинил бы вреда моему сыну. Я хочу только лучшего для него. Хаем, я верю, что ты любишь Джона. Но тебе нужно учитывать, лорд Винтерфилла, что то, что ты считаешь лучшим для него, на самом деле может быть лучшим только для тебя. Убирайся. Вскочил со своего места хранитель Севера. Понятно, усмехнулся Власт. Нет, посмотрел на уходящего незваного гостя, рухнул на спинку стула и закрыл лицо руками, внезапно, утомившись. Интересный человек, не так ли? Нет, поднял взгляд и увидел массивного Вимана Мандерли, заполнявшего дверной проем и смотрящего на него понимающим выражением лица. Интересный, наверное, не то слово, которое я бы использовал, ответил лорд Старк, жестом приглашая мужчину внутрь. Что ты о нем знаешь? Боюсь, не так уж много. Я знаю, что он опытный боец, вы бы видели, как он сражается с Виллисом, и он очень защищает Джона. Виман откинулся на спинку кресла, которое жалобно заскрипело. Власт доверяет нам с вами настолько далеко, насколько он может до нас дотянуться. Лорд Белой Гавани сделал паузу и склонил голову на бок, похлопывая себя по животу. Возможно, это были не лучшие слова для использования в данной ситуации, усмехнулся он. Ничего больше, разочарованно спросил Старк. Вам не кажется, что этот человек не из тех, кто рассказывает историю своей жизни за пинтой меда? Нет, наверное, нет, весело фыркнул Нет. Тем не менее, зная о нем так мало, я не уверен, что чувствую себя комфортно, оставляя Джона на его попечение. О, я не думаю, что вам нужно беспокоиться об этом, улыбнулся лорд Мандерли. Он явно предан мальчику, почти не выпускал Джона из виду, пока мы путешествовали. Кажется, у них довольно тесная связь. Слово «связь» оставило горький привкус в горле Нида. А, Джон, что ты думаешь о человеке, которым он стал? Выдавил он. Он сильно вырос, не так ли? Это действительно впечатляет. Джон ушел один, ни с чем, 5 лет назад, только для того, чтобы вернуться с именем, которое он заработал сам. Виман вздохнул и продолжил, однако, во многих отношениях он все тот же, очень скромный и добрый парень. Он на самом деле пытался заплатить мне за припасы, использованные властом и им самим в путешествии сюда. Я, конечно, отказался, ведь это я должен был отплатить ему за то, что он привел меня к торговой сделке с Восточной имперской торговой компанией. Я даже пытался, но мальчик ничего не брал, поэтому я настоял, чтобы он и власт взяли пару лошадей из моей конюшни. Даже тогда был долгий спор. Значит, ты его одобряешь? Ну конечно, он вырос прекрасным молодым человеком. Тогда я должен кое-что спросить у тебя. Помнишь, когда ты впервые предложил взять Джона на воспитание, я отказался, по личным причинам. Возможно, это было ошибкой, но теперь я должен спросить, открыт ли ты для этой идеи. Очевидно, мальчик слишком стар для воспитания, но согласился бы ты принять его, если бы он готовился к рыцарскому званию в Белой Гавани. Лорд Виман сильно удивился. Я был бы удостоен чести, мой лорд, осторожно начал он. Как я уже сказал, Джон прекрасный парень и хорошо ладит со всей моей семьей, особенно с моей дорогой виллой. Но зачем ему это? Из того, что я понял, его возвращение в Вестерос, всего лишь короткий визит, едва ли этого времени достаточно, чтобы стать рыцарем. Я работаю над этим, скоро он увидит, что его место на севере, а не где-то далеко, заверил Нет с глубокой убежденностью, только чтобы встретиться с выражением лица лорда Мандерли, отражающие глубокое сомнение. Ты так не думаешь? Я думаю, что самое сложное в родительстве – это позволить своим детям расти и принимать собственные решения. Я был бы рад принять у себя вашего сына, но сомневаюсь, что он был бы в восторге от этого, прямо заявил Виман. Лорд Винтерфилла очень любил лорда Мандерли, старик снова и снова доказывал, что является верным союзником и настоящим другом, но это не помешало захотеть разорвать ему глотку за то, что он второй человек сегодня, который читает Ниду лекцию о том, как лучше всего воспитывать его детей. Но когда он открыл рот, чтобы высказать это, дверь с грохотом распахнулась. Оба мужчины были поражены шумом и внезапным появлением обезумевшего, задыхающегося слуги. «Милорд, простите за вторжение, но мы получили ворона. Всадники, которых вы послали ждать короля, только что прислали сообщение. Они заметили королевскую процессию. Король будет здесь через час. Роберт всегда делал все со своей скоростью, размышлял Нет, изучая двор. Известие о прибытии королевской процессии раньше, чем ожидалось, привело весь замок в бешенство. Слуги бросились готовить комнаты, повара сломали себе спину, готовя еду, а самые важные члены семьи Старков должны были готовиться в спешке к приветствию короля. Санса даже плакала, из-за того, как мало времени у нее было, чтобы поработать над своими волосами, которые показались Неду прекрасными, а Арья, такая не похожая на свою сестру, прибыла в плаще и шлеме. Кейтлин тоже была не в восторге от нехватки времени, она едва успевала заколоть волосы в южном стиле, следя за тем, чтобы мальчики были презентабельны, и чтобы Арья не сбежала. Роб и Тион явно не были впечатлены этим событием, это было видно по их свежевыбритым лицам, но Роб надел новый меховой плащ и меч, который дал ему Джон. Нет, воспринял отсутствие своего темноволосого сына в равной степени с облегчением и сожалением. С одной стороны, он хотел поговорить с Джоном об их утренней ссоре, а с другой, держать мальчика как можно дальше от Роберта. Громкий грохот копыт возвестил о торжественном въезде многочисленных лошадей и людей короля. Впереди ехал наследный принц королевства Джоффри Баратион. Это был симпатичный молодой человек, высокий и худощавый, со светлыми волосами и зелеными глазами Ланнистеров, одетый в богато украшенный наряд, совершенно непрактичный для путешествий. Тем не менее, Санса чуть не упала в обморок, когда он подъехал ближе. За наследником Вестероса ехал его заклятый щит Сандарклиган, или, как он был более известен, пес. Мужчина, хотя и не такой массивный, как его старший брат, все же был почти 8 футов ростом и представлял собой устрашающее зрелище. Клиган ехал на большом, черном боевом коне, одетый в черные латы и шлем, в виде собачьей головы с раскрытой пастью. После первой группы всадников во двор въехала огромная и невероятно роскошная карета, в которой наверняка находилась королева и двое ее младших детей. Что-то такое большое, должно быть, с трудом передвигалось по узким и заснеженным северным дорогам, подумал Нет. Следующим явился сам король в лучшем наряде, какой только можно было купить за деньги. Нет почувствовал, как расширились его глаза, когда он едва узнал своего самого старого друга, теперь толстого и с красным лицом. Тем не менее, Нет встал на колени вместе со всеми, когда король подъехал ближе на своей массивной и сильно переутомленной лошади. Лорд Винтерфилла не знал, могут ли лошади чувствовать облегчение, но если они могли, то эта лошадь, несомненно, почувствовала, когда Роберт слез с ее спины и дал знак всем подняться. «Ваша светлость», — поприветствовал Нет, все еще склонив голову. «Ты растолстел», — нагло заявил король. «Серьезно, а что насчет тебя?» — подумал Нет, многозначительно взглянув на живот Роберта. Они встретились взглядами, и любое напряжение исчезло, когда пара сразу же начала смеяться. Через мгновение взгляд Роберта скользнул к Кейтлин, и он улыбнулся, притянув ее к себе, чтобы обнять и поцеловать в щеку. «Кэт, я вижу, ты все так же прекрасна, как и всегда. Ваша светлость, какой замечательный комплимент!» — улыбнулась его жена. Несмотря на ее слова, Нет видел, что объятие заставило ее чувствовать себя неловко. Прошло столько лет с тех пор, как этот проклятый кракен впервые зашевелился, почему я не видел тебя с тех пор? Чем ты занимался? — усмехнулся Роберт. «Держался подальше от проклятого юга, насколько это было в моих силах», — подумал Нет, но сказал другое. «Я охранял север, для вас, ваша светлость. Винтерфилл ваш». Дверь кареты открылась, и Серсея Ланнистер спустилась по ступенькам с двумя маленькими детьми, тянувшимися за ней. Королеву не зря называли самой красивой женщиной в мире, с распущенными золотыми волосами, изумрудными глазами, светлой кожей и стройным, грациозным телосложением. Она была поразительной фигурой, усыпанной драгоценностями и одетой в малиновое бархатное платье с белой меховой шкурой, накинутой на плечи. Однако даже ее красота не могла отвлечь от холода в глазах и легкой усмешки на губах, когда она осматривала двор. Двое детей с ней были гораздо приятнее, даже если они оба застенчиво прятались за мамиными юбками. «А где бес?» — вскрикнула Арья. «Заткнись», — прошипела Санса. Роб только усмехнулся. Тион же отвернул голову и захрипел, тряся ею. Король повернулся к выводку Неда, оглядел их и обратился по очереди к Робу, Сансе, Арье, Брану и Рикону. «Так, так, кто тут у нас?» «Ты, должно быть, Роб, ты похож на мать, но не очень на своего старика. Моя хорошенькая, ты копия своей матери. А ты, должно быть, Арья, ты знаешь, что похожа на свою тетю. Ох, покажи нам свои мускулы, Бран. Ты точно будешь рыцарем, может быть, даже королевским гвардейцем. А это ваш младший. Он выглядит свирепо. Отличный выводок. Нет, чертовски хороший. Ты должен гордиться. Благодарю, ваша светлость. Я горжусь ими каждый день. Да, теперь отведи меня в склеп. Я хочу засвидетельствовать свое почтение. Королева приблизилась. Цареубийца в полном доспехе королевской гвардии последовал за ней. Рыцарь снял шлем, обнажив лицо, настолько близкое к лицу его сестры, что это почти нервировало. Нет, поприветствовал королеву Серсию, как и его жена, она же, в свою очередь, резко кивнула им, прежде чем повернуться к мужу. «Мы ехали больше луны, любовь моя, детям нужно умыться и отдохнуть, конечно, мертвые могут подождать», — мягко заявила она. «Дети достаточно взрослые, чтобы принимать собственные решения, ты должна перестать нянчиться с ними». «Нет, пожалуйста, мне нужно ее увидеть», — отмахнулся Роберт. Лицо королевы покраснело от унижения, а лицо цареубийцы исказилось от гнева. Возможно, обе эмоции были оправданы, но когда Нет увидел умоляющий взгляд в глазах Роберта, он не мог не сдаться. Склепы были особым местом Старков, местом, где отдыхали брат, отец и сестра Неда, и где Нет, однажды, присоединится к своим предкам. Но это не меняло того факта, что каменные лица и темные туннели не приносили ему утешения. Возможно, это был спор, который он сегодня устроил с Джоном в этом самом месте, или, возможно, причина была в человеке, который сейчас шел рядом с ним. Тебе пришлось хоронить ее в таком месте. Она должна быть где-нибудь на холме с солнцем и облаками над ней. Лиан не нравилось, как ветер развивал ее волосы, когда она каталась на лошадях. Здесь нет ветра, она не может быть счастлива. Голос Роберта слегка дрожал, он с тоской смотрел на вырезанное лицо той, которую считал своей потерянной любовью. Каменщику не удалось отдать должное Лианне, он достаточно хорошо передал ее черты, но статуя не передавала внутреннюю силу или своенравие в ее глазах. Король вложил единственное белое перо в руку статуи, наступив на синие цветочные лепестки, которых Нет раньше не замечал. Она была моей сестрой, и она была Старком. Здесь ей самое место, с семьей. Она принадлежала мне, прорычал Роберт, но когда он потянулся, чтобы обхватить лицо статуи, его прикосновение было нежным, пока этот монстр не украл ее. Я убиваю его каждую ночь во сне, понимаешь? Затем я просыпаюсь счастливым, по крайней мере, пока не пойму, что ее все еще нет. О, мой дорогой друг, Лианна никогда не могла принадлежать никому, кроме самой себя. Ты мог бы попытаться приковать ее, но это никогда не было бы тем, чего ты желал. Нет, конечно, не произнес этого вслух. Он никогда не мог причинить вред своему другу таким образом, поэтому вместо он просто отвернулся. Дело сделано, ваша светлость. Таргариены ушли, спокойно сказал лорд Старк. Не все, последовал горький ответ. Нет, не все. Один рядом, и я молюсь, чтобы ты никогда его не видел, мысленно вздрогнул Нет и произнес. Расскажи мне о Джоне Арене. Ты упомянул в своем письме, что хотел поговорить о нем. Роберт облокотился о стену и провел рукой по лицу. Он плохо себя чувствует. Его здоровье меняется день ото дня. В некоторые дни он такой же крепкий, как и всегда, а в другие он едва может подняться по лестнице, вздохнул король. Бывают дни, когда он может вспомнить имена всех членов двора, а бывают дни, когда он забывает что-то, что ему совсем недавно сказали. Может быть, это болезнь. Болезнь сердца или болезнь ума, а может быть, просто проклятая старость. Я знаю, что произойдет, но я еще не готов попрощаться. Я люблю этого человека. Мы оба любим его, согласился Нет. Я назвал в его честь свою самую драгоценную тайну. Он никогда не учил тебя многому, но я, о, я был кошмаром. Ты помнишь меня в 6:10. Все, что я хотел делать, это жрать, убивать и трахаться, улыбнулся король, но он показал мне, что значит быть настоящим мужчиной. Похоже, ты забыл эти уроки, подумал Нет. Да, но ни один мужчина не является идеальным учителем, аккуратно произнес он. Его друг, казалось, уловил мысли Неда. Не смотри на меня так, не его вина, что я не слушал, вздохнул король. «Я устраиваю для него турнир, как только вернусь в Королевскую гавань, просто чтобы отпраздновать его жизни и годы службы. Я хочу, чтобы ты пришел. Благодарю вас, ваша светлость. Но у меня нет времени, скоро зима, и мне нужно подготовить север. Бросьте все это дерьмо, ваша светлость, мы выше этого. Тебе нужно прийти». «Нет, Джон долго не протянет, он захочет увидеть тебя, прежде чем уйти. Если очень хочется, можно даже поговорить о подготовке этого проклятого королевства к этой гребаной зиме. Но ты должен прийти, не заставляй меня приказывать тебе», — завелся его друг. Нет на мгновение замолчал, обдумывая свой выбор. Он не любил юг, но любил Джона Арена, как отца, а возможность вбить в мягкие головы южан важность подготовки к зиме выпадала нечасто. «Очень хорошо, я присоединюсь к тебе, когда ты отправишься на юг, но только на турнир. Я не могу долго оставаться, здесь, на севере, слишком много дел. Ничего, кроме долга и чести, не так ли? Нет, неважно, будет хорошо, если ты будешь рядом со мной, даже если это ненадолго. Мы должны были стоять вместе. Я всегда говорил это, с тех пор, как мы были мальчиками. Если бы твоя сестра была жива, мы были бы связаны кровью», — рассмеялся король, — «хотя, еще не поздно. Твоя старшая девочка, она уже точно расцвела. У меня сын, у тебя дочь. Мы объединим наши дома и создадим королевство, которое просуществует в 3 раза дольше, чем когда-либо существовали Таргариены». Предложение не было неожиданным, но нет, все еще не был к нему готов. «Мой король, Роберт, предложение щедрое». «Нет, оно не щедрое, оно эгоистичное. Если твоя дочь выйдет замуж за моего сына, ты, вероятно, будешь навещать ее очень часто», — довольно улыбался Роберт, — «а это мне выгодно. Кроме того, хотя мой наследник и бесполезен, он все еще мой наследник и, следовательно, лучшая пара в королевстве. Так что скажи, да и мы можем пойти напиться. Это определенно порадует Кейтлин, и Роберт прав, Джоффри, лучшая пара в королевстве, но я ничего не знаю о мальчике», — размышлял лорд Старк. Поэтому вместо абсолютного согласия или отказа «нет» решил предложить компромисс. «Я не отказываюсь от брака, но я не соглашусь, не поговорив сначала с женой или не увидев, как наши дети ладят», — примирительно поднял руки лучший друг короля. «Итак, я возьму с собой Сансу, когда мы поедем на юг, и если они с принцем будут счастливы вместе, я соглашусь. Однако я должен настаивать на том, чтобы такой план пока не обнародовался. Я не хочу, чтобы на них оказывалось какое-либо давление. Звучит чертовски сложно, но, хорошо, пусть будет так». Роберт хлопнул Неда по спине и широко ухмыльнулся. «Пойдем, растолстеем». Вероятно, было слишком рано для полноценного ужина, но королевская процессия прибыла раньше, чем ожидалось, а это означало, что нужно их кормить. Пир был сомнительным удовольствием. Лорду Винтерфилла очень не нравилось смотреть, как Роберт ощупывает грудастую служанку у него на коленях. Рядом с ним его жена пыталась заговорить с королевой Серсеей. Однако, королева давала только короткие отрывочные ответы, глядела на своего мужа кинжалами и делала большие глотки вина. Внизу за столом, Арья выглядела уставшей от скуки, скоро она начнет шалить. Было бы лучше, если бы Кейтлин присматривала за ней. В это время принцесса Мирцелла, которая была лишь немного моложе Арьи, спрашивала о видах чаепития, которые они устраивали на севере, бросая на Робба короткие страстные взгляды. Бран стал лучше ладить с принцем Таммином, которому недавно исполнилось 10 именин, если нет, правильно расслышал. Они болтали о своих любимых видах животных. Рикон, со своей стороны, воспользовался отсутствием надзора, чтобы съесть как можно больше торта. Роберт непристойно рассмеялся, сжал зад служанки и крикнул Роббу: «Ты, мальчик, боюсь, я плохой гость на твоих именинах. Я не принес тебе подарок». Робб оторвал хмурый взгляд от Джоффри, который флиртовал с Сансой. «Ну что вы, мой король, вашего присутствия вполне достаточно», — вежливо улыбнулся его сын. Король, то ли слишком пьяный, то ли слишком невнимательный, чтобы уловить сарказм в голосе Робба, настаивал: «Ну же, должно быть что-то, чего ты хочешь. Как насчет хорошего нового клинка?» Это было достаточно любезное предложение, даже если Робб уже получил в подарок почти дюжину мечей. «Это очень щедро, ваша светлость. Но у меня уже есть новый меч, которым я очень доволен», — отказался его наследник. Кейтлин, казалось, была готова отругать их сына, но смех Роберта остановил ее. «Он, конечно, выглядит красиво, твой отец подарил тебе хороший клинок». «Нет, это сделал мой брат, вместе с этим плащом», — скромно ответил Роб. «О, правда», — сказал Роберт, и в его голосе звучало веселье. Он посмотрел через стол на Брана и Рикона. «Кто из вас? Признайтесь, это не мы, это был Джон», — покачал головой Бран, «он принес нам всем подарки. У меня есть боевой топор». Король резко повернул голову к Неду, широко распахнув глаза от изумления. «Джон, ублюдок, он вернулся. Ах-ха-ха, нет, не могу поверить, что ты ничего не сказал. Где он? Его сейчас нет, ваша светлость». «Как нет? Его король приехал, он должен быть тут. Мы не думали, что это уместно, мой король», учитывая его положение, вмешалась Кейтлин. При других обстоятельствах Неду было бы больно услышать эти слова, но сейчас он был благодарен за то, что она придумала понятную причину отсутствия члена семьи во время визита короля. «К черту приличия! Я держал этого мальчика на руках, когда он был младенцем, и мне хотелось бы увидеть, во что он вырос. Немедленно пошлите кого-нибудь за ним», — воскликнул король. «Он и его, друг, проводит вечер в зимнем городке, они могут быть в любом из заведений», — попытался отговорить своего друга Нет. «Я думаю, что он все еще в библиотеке с сиром Энцо», — вмешалась Ферья, взволнованная возможностью того, что к ним присоединится ее любимый брат. «Я слышала, как слуга сказал, что они попросили принести чай около часа назад. Час — это довольно много, Арья. Скорее всего, они уже ушли», — сказала Кейтлин сквозь стиснутые зубы. «Что ж, проверить не помешает, не так ли?» Воодушевился король и указал на ближайшего слугу с гербом Ланнистеров. «Ты поднимись в библиотеку и посмотри, нет ли там пропавшего щенка. Если да, то я хочу, чтобы ты немедленно его привел, это приказ твоего короля». Нет смотрел, как слуга поклонился и помчался выполнять приказ, и думал: «Ох, Джон, зачем тебе эта библиотека?» Глава 6, часть 4. Энцо Властай, это твой король. Джон оторвался от переписываемой книги «Жизнь великого мейстера Этельмура». Королевская процессия уже здесь. Они не должны были прибыть еще как минимум несколько часов. Он встал и присоединился к Энцо у окна библиотеки, выходившего во двор. «Он не такой, как я ожидал. Твой король похож на Слада». «Он не мой король», — запротестовал Джон. Энцо внимательно осмотрел свиту короля, не впечатленный увиденным. Король представлял собой пьяного толстяка верхом на явно перегруженной лошади. Принц, скорее всего, мог бы сойти за принцессу, если бы был одет в платье, а карета предпочитала внешний вид практичности, как и королева. Справедливости ради, похоже, что среди группы мог быть достойный воин или даже два. Возможно, он не твой король, но он человек, который убил твоего отца. Что ты чувствуешь, зная, что он рядом? С интересом спросил Энцо. Молодой драконорожденный отстранился от окна, вернувшись к своему столу, чтобы продолжить работу. «Я очень стараюсь ничего не чувствовать, спасибо, что спросил», — отмахнулся он. Эбонитовый воин сел напротив Джона. «И насколько хорошо получается? Вероятно, нам следует подождать, чтобы отправиться в город, пока вся процессия не уберется. Я бы не хотел ни с кем из них столкнуться, когда мы будем уходить», — сказал Джон, не отрывая глаз от книги. Его плавная рука быстро справлялась с копией, которую он писал. Энцо подавил вздох. Пребывание в этом месте сильно повлияло на его друга. И хотя Джон держал храброе лицо и уверенное поведение, Ридгард мог видеть, как груз неуклонно рос на его плечах. До сих пор мальчик мог игнорировать взгляды жены своего дяди, но Энцо мог видеть легкое напряжение в его плечах и сжатие челюсти всякий раз, когда Джон слышал слово «ублюдок» или имя Сноу. Ридгард поклялся, что зарежет любого, кто оскорбит его друга, но он сдерживался, и вместо этого с большим удовольствием сообщил всем, кто готов был слушать, новое имя его компаньона и должность, которую он занимал в Скайриме. Его план расположить к себе слуг замка и распространить среди них эту информацию прекрасно сработал. «Хорошо, что мы скоро уйдем, если, конечно, лорд Винтерфилла не продвинется вперед в своих планах заманить Джона в ловушку», — подумал Энцо. Старый воин не любил лорда Винтерфилла, он никогда не смог бы простить ему все страдания, которые он причинил Джону, прямо или косвенно. Возможно, Старк спас своего племянника от Баратионов и Ланнистеров, но физическая забота – это только часть воспитания ребенка. Какая ирония в том, что желание мужчины защитить своих близких в конечном итоге навредило им. Если быть честным, Энцо мало что понравилось в этой земле. Ну, нет, это было не совсем так. Он, несмотря на довольно грубое знакомство, уважал лорда Маржа. Этот человек был щедрым хозяином, большой жеребец, которого ему подарили, был прекрасным скакуном. Энцо стал звать его Стальной Нос, и вся его семья была приветлива, но он никогда не подпускал этого человека слишком близко. Мандерли был слишком расчетлив. Замок Винтерфилл был достаточно впечатляющим, система внутреннего отопления была поистине необыкновенной, чем-то сродни мастерству Двимеров. Дети в замке тоже были по большей части довольно милы. Наследник, Роб, был сильным молодым человеком и, по всей вероятности, когда-нибудь станет прекрасным лидером. Также было ясно, что он очень любит Джона, хотя и не может полностью его понять. Санса была ребенком Старков, которого он видел меньше всего, что почти наверняка было сделано намеренно, но он мог сказать, что она была очень молода, все еще верила в причудливые сказки, которые ей внушали любящая мать и Септа. Девушке нужно будет избавиться от этого в ближайшее время, если она хочет выжить за пределами этих каменных стен. Арья была очаровательна, энергична и жаждала учиться. Легко было понять, почему она всегда была любимицей Джона. Энцо присоединился к паре на ежевечерних уроках Арьи и мог сказать, что девушка обладает большим потенциалом. Бран хотел стать рыцарем, но Ридгард сомневался, что ему это удастся. Мальчику не хватало надлежащего темперамента, и он наверняка был предназначен для другого пути. Рикон, однако, может превратиться в чрезвычайно свирепого воина. Тион был интересным случаем. Джон объяснил ему, как мальчик Грейджой стал жить со Старками и как ненадежно его положение здесь. Трагическим фактом жизни было то, что когда шла война, больше всего страдали женщины и дети. Парень был диким и самоуверенным, всегда тайком убегал на встречи с работницами публичных домов. Большинство назвало бы это результатом отсутствия дисциплины, но Энцо знал лучше. Старый воин тоже рос буйным мальчишкой. Когда Энцо был ребенком, он однажды улизнул из дома с намерением выследить и оседлать пустынного льва. Его поймали и приволокли обратно к родителям за ухо, и он знал, что с ребенком нужно вести себя так же, как с дикой лошадью, сильная рука, за которой следует теплое прикосновение. Лорд Винтерфилла, возможно, и приложил к мальчику твердую руку, но без теплого прикосновения вслед за этим урок никогда не усвоится. Кроме того, Тиону не шло на пользу, что леди Винтерфилла любила его примерно так же, как и Джона. «Если мы скоро уйдем, то, когда вернемся, у тебя еще будет время написать твоей возлюбленной вампирше», — Энцо хихикнул, когда его друг густо покраснел от этой шутки. Когда Ридгард был в комнате Джона рано утром, он украдкой заглянул в самое последнее письмо Сираны, и это была самая отвратительно очаровательная вещь, которую он когда-либо видел. «Моему любимому другу. Я понятия не имею, как ты терпишь всех этих кричащих лордов. Если мне придется еще один раз выслушать жалобы хоть одного лорда на его жену, он может стать моим обедом. Кроме этого, я полагаю, все идет хорошо, даже если бы я хотела, чтобы ты был здесь со мной. Я сегодня помогла охранникам расчистить притон Скумы, арестов было много, но большинство наркоманов забрали на лечение. Ярл Балгруф передает привет, он надеется, что у тебя все хорошо и плащ, который он тебе дал, достаточно теплый. В следующий раз, когда я увижу тебя, ты будешь наказан за то, что не рассказал мне обо всех своих созданиях. Я могу справиться с абиссийским крысиным котом, и я могу справиться с вайтранским волкодавом. Ярлсон такой хороший мальчик, он рычит всякий раз, когда Назим приближается, но с лесным Никсадом и кобальтовой гадюкой. Зачем тебе вообще эти существа? Лидия помогала мне бороться с ними, она, кстати, передает привет. Я рада, что дела у твоей семьи идут хорошо, но тебе лучше и не думать о том, чтобы остаться, если ты не хочешь, чтобы все твои прекрасные черные волосы вдруг стали розовыми. Я шучу, конечно, но если ты останешься, то тебе лучше освободить место и для меня, потому что я присоединюсь к тебе. Я думаю, мы с Арьей могли бы прекрасно поладить, а ты... Просто держи меня подальше от леди Форель, особенно когда я голодна. Без шуток, я скучаю по тебе. Пожалуйста, не задерживайся. Со всей моей любовью, Сирана. Этим двоим нужно просто поцеловаться и признаться в своих чувствах, размышлял Энцо. Не то чтобы влюбленные вздохи и яркий румянец Бжона не были забавными, но я не смогу больше этого вынести. Мы уйдем, как только ты закончишь переписывать эту главу. Теперь пиши. Прервал его размышления Джон. Энцо посмотрел на порученную ему работу «История королей за стеной» и вздохнул. Он взял перо. «Тебе повезло, что я такой добрый и терпеливый. Джон Сноу, мне приказано сопроводить вас к королю Роберту. Пожалуйста, пойдемте со мной», — торжественно заявил нахальный голос. Энцо посмотрел на слугу и не узнал его, но золотой лев, вышитый на темно-красном жилете мужчины, указывал на то, что он принадлежал к дому Ланнистеров. «Здесь нет Джона Сноу, только Джон Белый Волк», — свирепо ответил Ридгард. Если мужчина и был удивлен этим, он смог не показать этого. «Мои извинения, Джон Белый Волк, пожалуйста, следуйте за мной, король призвал вас», — склонил он голову. Энцо резко вдохнул. «Если бы король каким-то образом выяснил правду о происхождении моего друга, то им, вероятно, придется перешагивать тела на пути к свободе», — размышлял Ридгард. «Конечно, это не будет тяжелой битвой, но, тем не менее, будет битва». Джон закрыл книгу. «О, ты знаешь, чего он хочет. Это между вами и королем Робертом, но я думаю, что он просто хочет поговорить с вами», — нахмурился слуга. Энцо позволил себе немного расслабиться, опасность не исчезла, но уменьшилась. «Хорошо, тогда отвези нас к королю», — великодушно вставил он. «Простите, милорд, но вызов был только для...» Мужчина нервно замолчал, когда Энцо встал в полный рост и мрачным взглядом прижал его к земле. «Можно ли сначала зайти в мою комнату? То, что на мне надето, не совсем подходит для такого случая», — поспешил успокоить посланника короля Джон, указывая на свою испачканную чернилами голубовато-серую тунику и черные брюки. Слуга согласился, возможно, просто для того, чтобы быстрее уйти от Энцо. Излишне говорить, что первоначальная плохая оценка Энцо короля Роберта Баратиона не изменилась, когда он увидел этого человека вблизи. У короля были винные пятна на камзоле, губы размазаны соусом, а на коленях у него сидела хорошенькая молодая девушка, которая уж точно не была королевой. Он натолкнул девушку, когда группа из трех человек приблизилась, но не раньше, чем дать ей последний шлепок. «Ваша светлость, я привел Джона Сноу, как и было приказано». Энцо нахмурился, услышав это имя, отчего Джон слегка вздрогнул, и открыл рот, чтобы поправить слугу, но его прервал Баратион. «Клянусь семеркой, он похож на тебя, нет, он ничего не знает», — подумал Энцо, переводя взгляд с Джона на его предполагаемого отца, лицо которого выражало смиренное согласие. Эти двое были достаточно похожи, хотя волосы и глаза Джона были черными, в то время как у лорда Винтерфилла были каштановые волосы и серые глаза. Черты лица Джона действительно были длинными, но гораздо более гладкими, чем у его дяди. На этом сходство между парой заканчивалось. У его друга было стройное телосложение и миловидное лицо, в то время как у лорда Винтерфилла было более высокое, коренастое телосложение и простое лицо. «Возможно, мы все видим только то, что хотим видеть. Мне много раз говорили об этом, ваша светлость», — сказал Джон с поклоном, который Энцо решил не повторять. «Надеюсь, вы и королева примете эти скромные подарки в знак моего уважения к одному из самых прославленных воинов королевства и старейшему другу лорда Старка». Еще одним поклоном легендарный драконорожденный протянул королю обернутый мехом сверток, а королеве — красный бархатный мешочек на шнурке, которая высыпала горсть драгоценных камней. «Они маленькие, но я уверена, что смогу найти им какое-то применение», — пренебрежительно сказала она, поднимая безупречный изумруд, чтобы полюбоваться им. Баратион закатил глаза от слов королевы, но принял подарок с широкой ухмылкой, отодвинув покрывало и обнажив богато украшенный бивень мамонта, точно такой же, как тот, который Джон подарил своему дяде. «Это декоративный бивень мамонта, ваша светлость. Я уже подарил его близнеца лорду Старку, так что вполне уместно, что этот достается вам. Удивительно, ты привез это из того места, где жил». «Да, ваша светлость. Я называю Скайрим своим домом уже 5 лет. Я видел много удивительных мест и встречал удивительных людей, включая моего спутника. Хитрый мальчишка, отвлекает внимание на меня с усмешкой, подумал Энцо, когда король обратил внимание на Ридгарда. «А ты большой!» – весело воскликнул король, но сразу же нахмурился, «не помню, чтобы я тебя вызывал. Вы можете звать меня Энцо Власт, я служу Тану Белому Волку как его спутник и защитник». Видя глупое выражение лица короля, Ридгард решил все упростить. Короче говоря, куда идет он, туда и я. Тан Белый Волк, а я предполагаю, что это ты. Что ж, похоже, у тебя есть интересная история. Я хотел бы ее услышать. Фыркнул Баратион и повернулся к слугам. Принесите стулья для мальчика и его великана. Ваш король приказывает. Слад, это раса больших слизнеподобных существ в мире The Elder Scrolls. Большинство сладов живут в коралловом королевстве Трас, Арик, Срес, что находится к юго-западу от Хаммерфилла в Абиссинском море. Также известно о подводном королевстве сладов Улворкус в море Жемчуга. Глава 7, часть 1. Джон Вии. Итак, мальчик, расскажи мне, что насчет этого дела с Великим Таном? Спросил король Роберт, вытирая рот рукавом. Джон оторвался от своего жаркого, желая оказаться где угодно, только не здесь. Считалось, что сидеть за высоким столом с королем было большой честью, от которой бастард должен быть в восторге, но лицом к лицу с Олдином снова, только в трусах и вилкой для защиты, было бы предпочтительнее, чем в ситуации, в которой оказался Джон. Зажатый между королем и лордом Старком, с множеством глаз, обращенных на него, дракон рожденный не испытывал такого дискомфорта с тех пор, как Хельга пригласила его попрактиковаться с ней в дебилландском искусстве. Он, конечно, отказался и весь следующий год старался избегать женщин, когда это было возможно. Это один из благородных титулов в иерархии Скайрима, ваша милость. И как тебе удалось добиться этого? Король рыгнул, выиграл землю в турнире. Не совсем, ваша светлость. Система дворянства в Скайриме не такая, как в Вестеросе, хотя есть некоторые сходства. Скайрим разделен на 9 различных владений. Винтерхолд, Истмарк, Разлом, Оседлый, Крепость Фалкрид, Хайфингар, Хилмарк, Предел и Вайтран. Они похожи на разные регионы Вестероса. Каждое из владений имеет небольшие различия с точки зрения климата и местного самоуправления, но каждым из них управляет ярл, проживающий в столице владения. Я полагаю, ярлы сродни великим лордам. Они в значительной степени независимы, но клянутся в верности верховному королю или королеве Скайрима, который, в свою очередь, клянется в верности императору Септимов. Каждое из 9 владений делится на 5 разных феодальных земель, 4 из них управляет лорд или леди и их семья, а 5-м, держащим столицу, управляет непосредственно сам ярл. У всех ярлов есть двор, состоящий из них самих, их стюарда, главы замка, ученого, правящих лордов и леди и 4 танов. Титул Тана дается ярлам владения очень важному лицу. Обычно Тан и зарабатывает это положение, совершая деяния на службе ярла и его людей. Это могут быть кто угодно, целители, солдаты и торговцы, любой может стать Таном, по той или иной причине. Считается, что, поскольку титул можно заслужить, все будут усерднее работать, чтобы получить его, и, поскольку они происходят из всех слоев общества, каждый представит совету свою точку зрения. Меня зовут Великим Таном, потому, что я назван этим титулом в каждом владении. Танам не дарована земля, хотя многие таны владеют ею в больших количествах, но эта должность дает множество привилегий, которых не получают лорды и леди. Недавно получившие титул таны получают хускарлов, хорошо обученных телохранителей, которые поклялись защищать тана, его семью и имущество до самой смерти. Кроме того, хотя титул не передается по наследству, дети танов часто заключают браки с представителями других дворянских родов, иногда даже с семьями ярлов. Наконец, когда приходит время собирать ежегодные налоги, лорды и леди получают 10 того, что собрано со своих земель, а таны получают 5 всего, что собрано. Джон не знал, действительно ли король его слушал. Остекленевшие глаза могли быть вызваны либо скукой, либо огромным количеством алкоголя, которые он употребил, но, учитывая, что он смог задать еще один вопрос, это могло быть просто естественным состоянием этого человека. Верховный король, которого ты упомянул, откуда он правит? Ну, Вот в чем заключаются некоторые различия между Скайримом и Вестеросом. Верховный король или Верховная королева, как сейчас, на самом деле тоже один из ярлов. Когда предыдущий король или королева умирает, представители каждого из владений проводят собрание, чтобы решить, кто будет следующим королем или королевой. Это, как правило, ребенок предыдущего правителя, но не всегда, иногда это супруг умершего, родной брат или совершенно другой ярл. Но как только они избраны, они правят как король или королева и как ярл своего владения. Простите, но ты сказал, что страной правит королева. Я предполагаю, что она правит как регент своего сына. Вдруг, спросила королева Серсея. Королева, которая раньше игнорировала его, или бросала два ледяных взгляда, обратилась к нему прямо сейчас. Ее изумрудные глаза все еще были холодны, но в них плясало какое-то сильное очарование. Нет, ваше величество, верховная королева Элисив правит от своего имени, хотя она и получила это положение, потому, что была замужем за предыдущим верховным королем и ярлом Хайфингара, Тригом. Разве не обычно, что женщина правит от своего имени? Джон на мгновение задумался, крутя золотое кольцо с рубином на большом пальце левой руки. Кольцо было зачаровано, чтобы нейтрализовать яды. Он не хотел думать, что кто-то в Винтерфилле действительно попытается отравить его, но предупреждение Сираны все еще зловеще висело в глубине его сознания. Нет, ваше величество, совсем нет. 4 из 9 ярлов, женщины, и в Тамриэле немало правящих леди. Дочери также находятся в порядке наследования, как и сыновья. Как прогрессивно, хищно улыбнулась королева. Не совсем, это больше из-за практичности. У женщин всегда было достаточно свободы в Скайриме, но не так давно на континенте завершилась Великая война, мужчины уходили воевать, а женщинам оставалось выполнять всю необходимую работу. Мальчики росли, наблюдая за своими матерями, тетями и сестрами, работающими в шахтах, кузнецами и управляющими лесопилками, поэтому, когда они выросли, такие вещи не были чем-то необычным, пожал плечами Джон, конечно, некоторые пути сложнее для женщин, но никто в имперском легионе и глазом не моргнет. Действительно, леди там носит оружие, взволнованно сказала Арья, широко распахнув серые глаза. Да, это так, Джон не мог не хихикнуть, уловив выражение лиц лорда и леди Старк, женщины в Скайриме носят оружие, потому, что все носят оружие. Это суровая земля, полная опасностей, всем нужно оружие. И все же, кажется, ты так все это любишь, с горечью прокомментировал лорд Старк. Джон проглотил свой резкий ответ и вместо этого поиграл с амулетом Акаташа на шее. Да, земля твердая и холодная, как и люди. Норды грубы, замкнуты и не доверяют посторонним. Но как только вы заслужите их уважение, у вас появится верный друг на всю жизнь. На самом деле, это очень напоминает мне Север. С чем это ты возишься? Спросил король Роберт с низким рычанием в голосе, заметив подвеску в виде дракона. О, это религиозный символ Акаташа, одного из 9 божеств. Это главные божества, которым поклоняются в Скайриме. Так ты теперь тоже поклоняешься их богам. Нахмурился его дядя. Каждый вопрос лорда Старка начинал ощущаться как допрос, и Джону это стало надоедать. Нет, но амулет был подарен мне ярлом Вайтрона, Балгруфом-старшим, вскоре после того, как я прибыл в Скайрим, и с тех пор я храню его. Думаю, это что-то вроде талисмана на удачу, пожал плечами Довакин. По правде говоря, Джон не знал, кому или чему он должен поклоняться. Как дракона рождены, он предположительно был благосклонен Накаташем, и, несмотря на то, что он не был нордом, Цун пообещал, что у него будет место в Савнгарде. Джон обычно доверял огромным полуобнаженным мужчинам с гигантскими топорами, но на самом деле он никогда не встречал ни одного из божеств. Однако он общался со многими дейдрическими принцами и даже разговаривал с одним из них лицом к лицу. При этом Джон не был уверен, что действительно хочет поклоняться кому-либо из них. Даже у самых благожелательных есть темная сторона. Что же касается древних богов, что он на самом деле знал о них? Ничего. Добрый жест, проворчал лорд Винтерфилла. Добрый, с готовностью согласился Джон. Он хороший человек, ярл Балгруф. Он был мне как отец. Лорд Старк вздрогнул от его слов и начал отвечать, но король Роберт перебил его. Это чертовски впечатляющий поступок, который ты сделал, став самостоятельным мужчиной. Я бы хотел, чтобы у любого из моих сыновей была такая же сила духа, но, увы, они оба бесполезные тюфяки», — махнул он рукой в сторону своего наследника. Принц Джоффри прервал флирт с Сансой, чтобы метнуть взгляд на своего отца, но пьяный король, похоже, этого не заметил, его внимание по-прежнему было приковано к Джону. «Но ты оказался в чужой стране ни с чем, и сумел подняться до могущественного положения. Я горжусь тобой, ты так вырос. Я держал тебя, когда ты был ребенком, ты знал это. Твой отец остановился в Королевской гавани, когда возвращался на север после войны, и ты был с ним. Ты был крошечным, но таким тихим, по крайней мере, пока я не обнял тебя. Потом ты схватил меня за бороду, сильно дернул и завыл», — рассмеялся король.